Нильс набрался духу и шмыгнул в лавку. Около стойки в кресле с высокой резной спинкой сидел бородатый купец и, не отрываясь, смотрел в окно. Он смотрел на башенные часы. Яркая луна, висевшая в небе точно фонарь, освещала огромный часовой круг и черные стрелки, ползущие по нему медленно и неуклонно. Нильс незаметно проскользнул мимо купца и, крадучись, пошел вдоль стены, сверху донизу увешанной оружием. Глаза у него так разбегались во все стороны, он не знал, на что раньше смотреть. Особенно понравился Нильсу один кинжал. Кинжал был совсем небольшой, пожалуй, всего только вдвое больше Нильса. По рукоятке его велась серебряная змейка, и висел кинжал не так уж высоко, над самой стойкой. Нильс украдкой взглянул на купца. Тот по-прежнему сидел на своем кресле и неподвижно смотрел в окно. Тогда Нильс расхрабрился. По ящикам, сваленным у стены, он взобрался на стойку и обеими руками схватил кинжал. Схватить-то схватил, а удержать не смог. С глухим звоном кинжал упал на пол. Нильс весь похолодел. Он хотел укрыться за ящиками, но было уже поздно. Купец оглянулся на стук и, с грохотом отшвырнув кресло, бросился к Нильсу. Бежать было некуда. Нильс сжал в кармане ножичек, единственное свое оружие, и приготовился защищаться. Но купец вовсе не собирался нападать. Он смотрел на Нильса добрыми глазами и быстро-быстро говорил на каком-то непонятном языке. По всему было видно, что он даже рад Нильсу. Он торопливо срывал со стены мечи, щиты, кинжалы и, низко кланяясь Нильсу, то ли от услужливости, то ли от того, что Нильс был очень уж мал, выкладывал перед ним свои сокровища. Одним рывком он выхватывал из ножен шпаги и сабли, долго размахивал ими перед самым носом перепуганного Нильса, а потом, припав на правую ногу, делал вдруг смелый выпад и насквозь протыкал невидимого врага. Он надевал на себя разные шлемы и, присев перед Нильсом на корточки, вертел головой, чтобы Нильс мог рассмотреть хорошенько и узорчатый гребень, и забрало, и пышные перья, а под конец он даже вырвал из своей бороды волосок и, подбросив его, перерубил в воздухе огромным мечом. От всех этих упражнений в лавке стоял свист и ляск, а на стенах, на потолке, на прилавке прыгали и плясали лунные зайчики.